Я огляделся. Оконцы маленькие, взрослому не пролезть. Единственное, могут сорвать с оконца бычий пузырь и перестрелять из лука. Я встал сбоку от окна, от греха подальше. В голове что-то перемкнуло, и я неожиданно спросил: «Изя, а что такое арбан?» Из-под полотей раздался приглушенным матрасом Изин голос: «Десяток татарский!» «Что же делать?» В голову лезли разные мысли, но ничего путного. Снаружи раздался голос одного из татар на плохом русском: «Выходи! Сейчас изба жечь будем! Кто выходит, плен? Убивать не будем!» Все в избе притихли, но вскоре запахло дымом, затрещала от огня соломенная крыша. Баба с мальчуганом шустро спрыгнула с печи, подбежала к двери и вытащила деревянный запор. Через проем было видно, как ее быстро связали и подтолкнули к нашим телегам. Изя тоже не стал искушать судьбу. Быстро перебирая руками, выбрался из-под полотей и засеменил к выходу. Двое татар тут же веревкой стянули ему сзади руки. «Что делать? Идти сдаваться?» Но я уже наслышался о тяжкой судьбе попавших в плен. У Изи полно сородичей. Его могут выкупить, что часто и происходило. Но кто выкупит меня? Родственников нет, у Дарьи денег нет. Да и будет ли она беспокоиться обо мне? Кто я ей? Так, переспали несколько раз. Но ведь не родня, не жена. Женщина приятная. Помог я ей немного встать на ноги с мелким, но доходным делом. Но даже в более благоприятных обстоятельствах меня предавали близкие люди, та же жена, например. Поэтому я не обольщался чужой помощью. Так, решать надо быстро. Изба наполняется дымом, времени немного. В голове засвербила мысль. Я прошел сюда сквозь стену, пока не разобрался как. А нельзя ли таким же образом выйти? Окна и дверь только спереди, их стерегут татары. «Может быть, попробовать через заднюю глухую стену?» Я засунул свой топор-клевец за пояс, подхватил в обе руки Изины сумы, не оставлять же их татарам, и подошел к стене. На мгновение остановился в нерешительности. «Сумасшедший дом просто! Скажи кому, не поверит!» Я решился, двинулся на стену, наткнулся на бревна, поднажал. Тело стало погружаться, как в густой кисель. Голова прошла наружу, я покрутил ею, оглядываясь. Никого, ни татар, ни селян. Да и откуда взяться селянам? Отважные убиты, шустрые уже в лесу, а нерасторопные пленены татарами и связаны. Татары же наверняка успели осмотреть дом, убедились, что окон и дверей нет. Чего же здесь стоять? С некоторым усилием я прошел через стену, пригнувшись, бросился в близкие кусты малинника. Черт, как царапает! Найдя небольшую ямку, сложил туда обе сумы. Не бегать же с ними, очень уж тяжелые. Ладонями нагреб земли и присыпал. Не забыть бы теперь место. У дороги раздавались крики, женский и детский плач. Через какое-то время, обшарив все три избы, татары погрузили узлы с добычей на обе Изины телеги и тронулись в обратную дорогу. Связанные пленники понуро брели за телегами. Женщины оглядывались. Удастся ли им вернуться в отчие дома? Татары горцевали на низких лохматых лошаденках. Я пересчитал. Их оставалось четверо. Всего четверо уродов. Да как их взять? У всех за спинами луки, коими пользуются басурманы неплохо. А у меня из оружия только топор. Арбалет теперь вместе с колчаном уезжал на передней телеге. Ага, вот и Изя бредет связанным, бросая из-под тишка взгляды на горящую избу. Гадает, небось, сгорел я или выбрался, прихватив его сумы. Пока ничего не придумав, я пробирался вдоль дороги по лесу, стараясь не терять из виду обоз. Встанут же они на обед. Утомились, небось, воюя с бабами и детишками. Нет. Татары гнали обоз дальше и дальше, забирая к югу. Дорога становилась совсем уж узкой, малоезженной. Двое татар ехали впереди, двое замыкали колонну. Дети, устав плакать, замолчали. Наступал вечер. Это было плохо. Лес густой. Не видно, куда наступаешь. Попадет сучок под ногу, треснет. Насторожатся татары. К тому же непонятно, куда идут. Хуже, если навстречу с более крупной бандой. Тогда мне их не одолеть. Вот проклятые! Шастают по Руси, как у себя дома. Князья платят дань. Так им еще мало. Рабы нужны. Хрен вам! Смерть татарская на Руси живет. Это все басурмане на носу зарубить должны и детям наказать. Хотелось пить. Устали ноги. Но обоз двигался, и я шел тоже. Не хватало еще отстать или заблудиться. Наконец стемнело. Татары остановили обоз на берегу небольшой реки. Пленные кинулись пить. Татары с линцой слезли с лошадей, пустив их щипать траву. Сами стали рыться в узлах. Достали сыр, хлеб, куски вареного мяса, сели ужинать. Дети издали смотрели, как татары весело ужинают их продуктами. Я наблюдал, чуть не скрежеща зубами. Поев и обтерев руки о халаты, татары стали осматривать пленных. Найдя понравившуюся им молодую женщину, тут же, на глазах у всех, стали ее насиловать. Действительно, что стесняться, вокруг одни рабы, бесправные твари, а хозяева жизни – они. Захотят – убьют, захотят – помилуют. Когда они вдоволь натешили свою плоть, улеглись на конских подниках спать, завернувшись в свои халаты. Тихо плакала изнасилованная женщина. Оставшийся на охране татарин подошел к ней и хлестанул камчой. Женщина замолчала. Татарин прохаживался по берегу, посматривая по сторонам. Трое его подельников уже вовсю храпели. Лука на татарине в свете луны я не увидел. Да и зачем он ему ночью? Все равно не видно, куда стрелять. Вот сабля на боку была. Это я рассмотрел. Я медленно на четвереньках стал подбираться к часовому, ощупывая землю впереди себя руками. Не дай бог, какой шум или треск. Татарин поднимет тревогу. Удалось подобраться к опушке. Татарин проходил буквально в трех шагах. Когда же он подустанет и остановится? Убить его надо тихо, чтобы остальных не разбудить. Невольники, утомленные переходом и голодом, тоже спали. В конце концов татарин остановился, периодически поворачивая голову в разные стороны. Даже не присел. Видно, службу знает, и порядки у них строгие. Медленно, мелкими шажками, я приближался сзади, сжимая в руках топор. Занес руку с топором для удара, и в это время татарин, как почувствовал, что стал разворачиваться. Но топор уже летел к нему. Раздался тупой стук, топор просто снес татарину голову. Я еле успел подхватить тело, чтобы не было шума. Тихо положил на землю, снял с татарина пояс с саблей и ножом, нацепил на себя. Медленно потянул из ножен саблю, выходила она легко и бесшумно. По песку пробежал туда, где лежали остальные трое. Прислушался. Спят. Лишь храп да почесывания слышны. Блох да в шеи нахватались. Мыться чаще надо, уроды. Раньше, чем я их услышал, я их учуял. Пахло от них конским и своим потом. Прогорклым жиром, дымом и еще черт знает чем. Скунсы.